Елизавета Соболянская. Таноя. «Стелла!» — яркая брюнетка дернула рукой, и зажатый в ней кнут прочертил полосу на песке. «Ирина!» — второй представилась девочка и, хлопнув ресницами, выстрелила из трубочки в мишень длинным шипом. «Бабушка!» — старушка хмыкнула и вернулась к прерванному занятию. Она метала в мишень вязальные спицы. Дар, крупный блондин, легко залился румянцем. Жар, второй был шатеном и краснел не так явно. Седой тоже назвался Киран и снова принялся отрабатывать движения с рапирой. Дядюшка Эмилис, толстячок улыбнулся и продолжил крутить в ладонях гладкие каменные шарики. Глава первая. Шумное стойбище орков особенно сильно гудело в начале осени. Пора свадеб. Девушки готовят наряды, матушки пересчитывают приданое, отцы точат топоры и ставят хмельную брагу. В суете даже дети носятся, как угорелые, передавая поручения, перетаскивая корзины с шерстью, битую птицу и корни аира для приготовления лепешек. Тише всех ведут себя невесты. Сидят скромно в маленьких, богато украшенных палатках, перебирают волосы, вплетают в них звонкие амулеты, подводят глаза толченым малахитом на меду, рисуют на зеленой коже узоры серебряной краской. В общем, готовятся к самому важному дню в жизни арчанки. Сидела в своей палатке Таноя. Она была немного тонковата и слишком высока для арчанки. Предки ценили невест коренастых, широкобедрых, чтобы легко рожали даже в голод и весеннюю бескормицу, чтобы усердно хлопотали по хозяйству, доили овец и коз, варили сыр, собирали хворост и тростник, валяли кошмы и следили за юртами, но при этом ели поменьше, ткани на одежду тратили немного и легко носили на себе 2-3 пригоршни украшений, показывая богатство семьи. Впрочем, недостатки внешности юной арчанки искупались с хорошим приданым. Благодаря высокому росту и хорошему зрению она лучше других невест управлялась с легким луком, легко находила съедобные травы и быстро шила одежду. В общем, была достойной невестой сильного воина из первой сотни. Больше о Таное и сказать было нечего. Юная дева из хорошей семьи, каких в стойбище, две руки сидит, поджидая женихов на вечерней той. Впрочем, арчанка была еще слишком юной и не ведала больших потрясений. Ее будущее лежало перед ней как на ладони. Крепкая семья, младшие братья и сестры, дяди, тети, бабушки и деды, замужество за молодым и перспективным орком. Кольцо для ее юрты дед вырезал, когда Таное исполнился год. И с той поры каждое лето добавлял к нему длинные крепкие палки, готовя будущее жилье для любимой внучки и ее будущей семьи. В браке родятся дети. Муж будет пасти стада, гоняться с молодыми охотниками по степи, а она — мыть шерсть, хлопотать у огня и петь протяжные песни, бередящие душу. Таное тихонечко запела, вплетая алые бусины в жесткие черные волосы, представляя, как весело будет кружиться в брачном танце между ярких костров, позвякивая манистами. К палатке подошла бабушка Эгев. Старушка была еще вполне крепкой, но ходила, опираясь на палку кизилового дерева. «Таночка, сегодня у тебя самый счастливый день, и я хочу сделать тебе подарок», — объявила бабуля, слегка отодвигая занавеску из глиняных бусин. Выглядывать из-за защиты амулетов невеста не решилась, но радостно приветствовала родственницу. Вообще, в такой день невестам традиционно подносили подарки, складывая их у занавески. Самые любопытные вещицы девушки, конечно, затаскивали внутрь, а то и надевали на праздничный пир. Но считалось хорошей приметой, если у палатки невесты громоздилась гора даров. Однако бабуля принесла внучке нечто особенное. Красивый наборный пояс, украшенный крупными лиловыми камнями. «Ба, Эгев!» — восторженно пискнула молодая арчанка, увидев совершенно невероятной красоты драгоценность. «Откуда у тебя такая красота?» «Твой дед в юности был лихим воином», — усмехнулась старушка. «Однажды он с ватагой друзей осадил забытый озерный храм. Жрицы перепугались орды диких орков и откупились, чем могли. Поговаривали, что они сняли этот пояс со статуи своего божества». Бабуля хихикнула и протянула подарок внучке. Таноя погладила широкие пластины, коснулась крупного камня на пряжке. Пояс был тяжеловат и широковат для нее, но был поистине произведением искусства. Полюбовавшись подарком, девушка поддалась порыву и надела пояс поверх ярких юбок. До вечерних костров оставалось не более часа.